Упертые. Командир, упертые какие-то хлопцы попались. Спецназ ГУР, что ли? Примечание. ГУР. Главное управление разведки ВСУ. Боец деловито заряжал очередной ВОК в подствольный гранатомет. Примечание. ВОК. Выстрел осколочный, гранатометный. Бой шел уже 20 минут. Начался он достаточно прозаично. Штурмовая группа во главе с Клином двигалась вдоль забора к двум частным домам, где, по заверениям вышестоящего руководства, как всегда, никого нет. Уже на подходе к намеченной цели с противоположного конца улицы бойцы заметили двух перебегающих укропов, которые немедленно были уничтожены шквальным огнем. И тут началось. Из тех домов, где никого нет, по штурмовикам открыл огонь пулемет, затем подключились и автоматы. Завязался бой, в котором никто не мог получить преимущество. «Ну все, надоело. Панцирь, плуг, за мной. Остальные прикрывают. Пора их толкнуть нормально». Клин внимательно осматривал фланг, с которого решил зайти. Перемещаясь короткими перебежками, командир с двумя бойцами приблизился уже на 30 метров к позиции врага, когда их заметили. Штурмовики залегли, зараза. Клин тихо матерился под нос, укрываясь с бойцами за остатками кирпичного гаража. Рядом разорвался очередной ВОК. «Ну все, тварь, хана вам!» — закричал Клин, собираясь в свой последний и решительный штурм. «Клин, ты что ли?» Со стороны противника раздался до боли знакомый голос, от которого командиру моментально стало и смешно, и грустно на душе. «Хутор, на связь! Прекратить огонь! Свои!» Стрельба стихла. Два командира штурмовых отрядов соседних подразделений смотрели друг на друга и улыбались. «Марат, скотина! Какого хрена стрелять начал?» «Слушай, Клин, да мне сказали, что тут никого нет. Мы зашли, а тут стрельба рядом, и вы претесь. Не распознали. Потерь нет?» — задал вопрос Марат. «Так и мне сказали, что тут никого. Один трехсотый. Легкий, слава богам. И у меня один трехсотый легкий. Обошлось. Хорошо еще укропы не явились на наш с тобой сабантуй. Ну, значит, один-один. Вот и думай теперь, плохо мы воюем или умеем выживать?» — хохотнул Клин. Дружный смех сразу разрядил обстановку. Туман. 16 ноября 2022 года.